центре расположились обнаженные до пояса галлы со своими длинными, закругленными на конце мечами. Рядом с ними были иберы с короткими отточенными мечами и круглыми, сплетенными из сухожилий, щитами. На правом фланге стояли другие колонны ливийцев, а на самом краю конница, которой командовал Махарбал. Но медийцы привстали на стременах, напряженно вытянув шею. Их руки судорожно вздрагивали, лица горели безумной жаждой боя. Сквозь промежутки в рядах ливийцев и галлов выбежали балиарцы. Засвистели каменные и свинцовые ядра, раздался треск щитов, которые выставили перед собой римляне. Тирн не торопился. Он снял с шеи самый длинный шнур и отыскал глазами в римском пешем строю всадника в блестящем шлеме с перьями. Такой же точно шлем он видел на поле боя у Тразименского озера. Шлем был из чистого серебра, и, говорят, он принадлежал самому Фламинию. Вложив в шнур свинцовое ядро, Тирн занес руку назад и молниеносно выбросил ее вперед. Свиста ядра никто не расслышал, но сотни глаз с той и другой стороны видели, как человек в блестящем шлеме закачался и упал. Также, не торопясь, Тирн надел на шею шнур и зашагал к своим. «Тирн, ты убил консула!» — вопили ливийцы. Но балиарец ничем не показывал своей радости, хотя в глубине души ликовал. За голову консула Ганнибал обещал 5 слитков серебра. В бой вступили всадники на левом крыле карфагенской армии и на правом римской. Но здесь сражение менее всего походило на битву конниц. Нельзя было обойти противника ни слева, ни справа. Этому препятствовали река и своя же пехота. С громким криком воины стаскивали противников с коней. Все смешалось в смертельной рукопашной схватке. Уцелевшие римские всадники были оттеснены и обратились в бегство. Иначе сложились дела в центре боевого порядка. Сначала ряды галлов и иберов сдерживали натиск римлян. Впереди бился Дукрион, его обнаженный торс возвышался над телами убитых им врагов, ноги скользили в крови, а длинный меч, которым он рубил наотмашь, сверкал как молния. Но вот уже ни сбоку, ни сзади нет никого. Он остался один, и на него движется новый римский строй. Римлян ведет человек с окровавленной головой. Нет, Тирн не убил консула, а только ранил его. У Эмилия Павла есть еще силы, чтобы бить и гнать врага. Галлы и иберы отступали в беспорядке. Они не знали, что делалось справа и слева от них. Им казалось, что отступало все войско. Озираясь, они видели лишь направленные на них неумолимо сверкающие острия мечей и ноги в окровавленных сандалиях, шагающие через труп. «Все кончено», — в ужасе думал Дукрион, — «вот она смерть». Но римляне почему-то остановились. Ровный ряд их мечей изогнулся, заколебался и стал отползать назад. Случилось то, что предвидел один Ганнибал. Бегущие галлы и иберы увлекли за собой римлян в середину его армии. Его ливийцы, его гордость и надежда стояли на месте плечом к плечу. Они только развернулись в полоборот, так что их мечи были направлены на фланги наступающих и уже уверенных в своей победе римлян. Теперь карфагенский строй напоминал полумесяц, и его рога грозно охватывали римлян, сжимали их в неумолимом кольце. У римлян была еще конница на правом фланге. Им ничего не стоило прорвать кольцо, выйти из окружения и короткими сильными ударами сзади разбить его на отдельные части. Но вместо этого римляне спешились. Ганнибал, видя, как римляне спешиваются, воздел руки к солнцу, уже перевалившему через середину неба. «О, Мелькарт!» — воскликнул полководец. «Благодарю тебя, что ты лишил врагов разума». Римское войско было окружено. Впрочем, теперь оно походило на беспорядочную, объятую ужасом толпу.